был затеян процесс, крупнейший после декабристов политический процесс в России. 21 человек были приговорены к расстрелу за злоумышленное намерение произвести переворот в общественном быте России. Правительство Николая I побоялось, однако, расстрелять петрашевцев. Инсценировав на Семеновской площади сцену казни, Николай I в последний момент заменил ее каторжными работами. Гнусность подобной инсценировки, которая происходила в Петербурге на Семеновском плацу 22 декабря 1849 года, в присутствии трехтысячной толпы под охраной вооруженных войск, никак не служило украшением и без того отвратительной биографии гнуснейшего из русских самодержцев. Даже по донесениям агентов третьего отделения, Петрашевский вел себя необычайно мужественно, стараясь всячески поддержать дух своих товарищей. В одном из таких донесений говорится: «Весь процесс, предшествующий смертной казни, был исполнен с точностью, но, к сожалению, должно сказать, что в преступниках не было замечено того благоговейного чувства и страха, какого должно ожидать в столь горестные минуты жизни человеческой. Петрашевский был более всех дерзок. Он принимал позы, несвойственные его положению, помогал приковывать к ногам своим цепи. Когда надели на преступников саваны, он сказал своим злоумышленникам: «Господа, как мы должны быть смешны в этих костюмах!» А по окончании чтения конфирмации промолвил: «И только...» Былое, 1907, номер 1, страница 154. Никакое самое сочувствующее перо не сумело бы описать лучше героического поведения Петрашевского и его товарищей во время этой мерзкой церемонии над ними. К тому же сама церемония явно провалилась, не сломив и не запугав борцов за лучшее будущее своего народа. Петрашевский пробыл на каторге и поселениях 17 лет. Он так и умер в Сибири. Побывал на каторге и Достоевской. Жестоко пострадали другие. Подробности о деле петрашевцев смотреть. Дело петрашевцев. Тома 1-3. Москва-Ленинград. 1937 год. Интереснейшие новые сведения, в частности о пытках, применявшихся на следствии к петрашевцам, смотреть «Литературное наследство», том 63, страница 165. В процессе петрашевцев в материалах обвинения виднейшую роль играл карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Ведущие статьи первой его части написаны Валерьяном Майковым, во второй — самим Петрашевским. Любопытно, что юридического издателя карманного словаря, штабс-капитана Кириллова, официально решили не трогать. В деле петрашевцев его имя не фигурирует вовсе, а в книге «Общество пропаганды» в 1849 году, изданной Каспровичем в Лейпциге в 1875 году, сказано, что издатель карманного словаря остался без всякого зато преследования, не опрошен даже о лицах, доставивших статьи, отличающиеся такими дерзостями, какие у нас едва ли когда бывали не только в печати, но и в рукописях. «Общество пропаганды» в 1849 году. Собрание секретных бумаг и высочайших конфирмаций. Лейпциг. Издание Каспровича. 1875 год. Привлечение Кириллова к делу, вне всякого сомнения, затрагивало бы вопрос о посвящении второй части карманного словаря члену царской фамилии. Как раз именно этот вопрос всячески заминался. Возможно, что с штабс-капитаном расправились в келейном порядке. Книга «Карманный словарь иностранных слов» вошедших в состав русского языка,